Маффин был доволен. Но прошло время, а ослик Маффин никогда не может ничего не делать. Вот и сейчас он сидит под вишневым деревом и что-то замышляет. Поворачивает голову то вправо, то влево, изо всех сил вытягивает шею, стараясь разглядеть свой хвост. Хвост был длинный, тонкий, прямой, как палка, с маленькой кисточкой на конце. Да-да, ни у кого нет такого жалкого хвоста. Он встал и направился к небольшому пруду, где плавала и ныряла, поблескивая черной атласной кожей, тюлениха Селли. Ах, Селли, какой у тебя замечательный хвост, не то что мой. Не унывай, мне кажется, что и твой не так уж плох. Вполне подходящий и даже хорошенький. Что ты, твой лучше? Если тебе непременно хочется сменить свой хвост, я с удовольствием одолжу мой запасной. Ой, какая ты добрая! Бери, мне не жалко. Селли нырнула в пруд и вскоре появилась с запасным хвостом. Давай я аккуратно прикреплю его поверх твоего хвоста. Готово. Спасибо. Это очень полезный хвост. С ним можно плавать и нырять. Так сказала тюлениха и снова скользнула в воду. Маффин долго стоял на берегу, чувствуя себя неловко с таким непривычным хвостом. Ему все время казалось, что хвост так и подталкивает его к воде. И Маффин вдруг сделал глубокий вздох и впервые в жизни нырнул в воду. Хотя он изо всех сил старался быть похожим на Селли, ничего не вышло. Он камнем упал на дно, но через минуту выскочил на поверхность, пыхтя, фыркая и пуская пузыри. Ой, Селли, Селли, помоги, тону! Сейчас подплыву. Что случилось? Ой, пожалуйста, забери обратно свой хвост. Почему? Он тебе не понравился? Ему бы хотелось сидеть в воде всю жизнь, а я не могу. Какая обида! Маффин немножко посидел на берегу, чтобы отдышаться, а потом тихонько побрел к пингвину Перегрину. Перегрин сидел возле своей хижины и читал ученую книгу. Какой у вас прелестный, аккуратненький хвостик, мистер Перегрин. В самом деле? Да, да. Как бы мне хотелось иметь такой же. Его, наверное, легко держать в чистоте и порядке. О, ты совершенно прав, молодой Маффин. У меня действительно прекрасный хвост. Красивый, аккуратный, работящий. Знаешь что? Я одолжу тебе мой запасной хвост. Тебе он очень пойдет. О, неужели? Вот он. Чуть поменьше моего. И, пожалуй, чуточку меньше блестит. Но, в общем, отличный хвост. Мне он очень нравится. Ну, этот хвост тебе пригодится. Он довольно-таки смышленый хвост и поможет тебе думать. Скоро Маффин убедился, что Перегрин и в самом деле был прав, говоря, какой у него ученый и умный хвост. Хвост заставил Маффина призадуматься о таких сложных вещах, что уже через минуту у ослика разболелась голова. Ох, это ведь невозможно. Ой, я не хочу, а хвост заставляет меня думать. Пожалуйста, Перегрин, заберите ваш хвост. Ну, мне бы следовало знать, что осел никогда не сможет пользоваться первоклассным хвостом. Не обижайся, Перегрин. Это, конечно, замечательный хвост, и я вам очень благодарен. Но у меня от него разболелась голова. С моей стороны, просто смешно было предлагать его тебе. Сейчас же уходи отсюда. Я не могу больше терять драгоценное время на такого осла, как ты. Маффин вернулся под вишневое дерево. Нельзя сказать, чтобы теперь он был вполне доволен своим хвостом, но все-таки убедился, что его хвост лучше, чем у Селли и Перегрина. Вдруг он заметил страуса Освальда, который стоял за деревом. Освальд дожидался, пока вишни сами упадут ему в рот. Страус увидел Маффина. Что случилось, Маффин? У тебя такой жалкий вид. Хвост замучил. Твой хвост? Ну, что это за хвост? Как бы мне хотелось, чтобы он был из настоящих пушистых перьев, как у тебя. А, да. Хвост – это мое единственное сокровище. Но если хочешь, Маффин, я могу одолжить тебе мой самый лучший парадный хвост. Он завернут в папиросную бумагу. Подожди минуточку, я сейчас дам. Хорошо. Вот, смотри, не правда ли, какой красивый. Береги его и обязательно поднимай, когда будешь садиться, а то и замнёт. Освальд осторожно приладил Маффину пышный хвост. Ослик горячо поблагодарил его, обещал, что будет обращаться с ним бережно. Потом Маффин с гордым видом отправился на прогулку. Ой, как щекочет этот хвост. Тебе нехорошо, Маффин? Ой, худо, Освальд. Ой, отцепи его поскорее. Ой, так щекотно, что я сойду с ума. Странно, никогда не замечал, чтобы он щекотал. Ну, ладно, давай, отстегну. Маффин сел на траву огорченный. Опять неудача. Но неужели ничего нельзя сделать с моим бедным хвостом? Можно. Ой, Молли, как я рад тебе, девочка. А где твой брат Волли? Вы же всегда вместе. Он остался дома. А ты, пожалуйста, не вешай носа, Маффин. Что хорошего в чужих хвостах? Лучше украсить свой собственный. Ой, как? Когда мама хочет, чтобы у дочки была красивая прическа, она завязывает ей бант. Да? Давай сделаем то же самое с твоим хвостом. Ой, как это? Ну, посмотри, какую я принесла тебе ленточку. Ой, красивая. Пожалуйста, Маффин, приподними хвостик. Ну-ка. Ой, пожалуйста. Только я не вижу, что ты там делаешь. Готово! Подымись, Маффин, и помаши хвостом. Видишь, какой он у тебя красивый? Вижу. Ни у кого нет на хвосте такого красивого шелкового банта. Ой, спасибо, Молли. Ты очень добрая, и ты так ловко все это придумала. Пойдем, покажем всем, как это красиво. Пойдем! Маффин поскакал с гордым видом, а Молли побежала рядом. Маффин больше не стыдился своего хвоста. Наоборот, он был от него в восторге, и все друзья решили, что Молли очень ловко все придумала.